Артефакты для домашкодеятелей. Если ты графиня или граф-перфекционист, засиживаешься допоздна и переделываешь по 100 раз, стремясь к совершенству, то тебе подойдут яркие закладки в учебники. Их даже можно сделать самостоятельно. На закладках напиши фразы заклинания. «Я проделала прекрасную работу и оставлю как есть». «Достаточно хорошо, уже отлично. Со мной все в порядке, даже если я ошибаюсь. Мое мнение о себе самое важное. Время на домашку закончилось, результат принят. Учеба лишь часть жизни. Оставлю место для любимых дел». Принцессам-отличницам пригодится зеркало истинной умницы. Маленькое зеркальце, на одной створке которого можно приклеить полоски-записочки. «Я важна просто потому, что я есть». Принцессы тоже иногда ошибаются, и это нормально. «Я остаюсь замечательной собой, даже когда не получаю высший балл». Ну а принцы-отличники могут приклеить важные послания самим себе на брелок. Щит истинного знатока. Выбери то, что тебе подходит. Сила в знаниях, а не в том, чтобы быть безупречным. «Я» — это не только мои оценки. Можно быть умным и иногда чего-то не знать. Мечтательной царевне или мечтательному царевичу очень поможет камень концентрации и вообще все советы на эту тему. А королю «давай попозже» — кинжал первого шага. Мы тоже о нем говорили. Рыцарю-метеору пригодится меч внимания. Ручка, карандаш или ластик в виде меча. Или перо правды. Используй его для поиска ошибок и проверки, все ли задания выполнены. Представь, что ты магистр Гром, учитель, и проверяешь работы своих учеников. И еще попробуй проверять сделанные задания с конца. Так ты точно ничего не упустишь. Дракону знаний в качестве артефакта подойдет кубок баланса, твоя любимая чашка с вкусным напитком, лимонадом, соком или какао. Представь, что этот эль знаний дает тебе силы, но пить его надо глотками. Делаешь первое задание — глоток. Я пополняю запасы мудрости. Увлекаешься тем, чего не задавали, или закапываешься в деталях — глоток. Этот факт как специя, но основное блюдо еще не закончено. Чувствуешь перегруз — глоток. Даже драконы переваривают знания постепенно. В конце — торжественный тост. Сегодня удалось собрать 5 золотых монет, заданий, и 3 изумруда, интересных факта. Баланс достигнут. Я молодец. Волшебнику, волшебнице, бум страха, при панике перед сложными заданиями «у меня не получится, это слишком сложно, лучше даже не начинать» поможет амулет «раз-два, дыши». Им может быть что угодно. Ароматный лавандовый мешочек, попыт, сквиш. Сенсорный мячик, мини-спиннер или другая игрушка-антистресс. Когда подступает страх, возьми свой амулет в руки и проведи ритуал. Раз — вдох. Два — пауза. Дыши. Медленный длинный выдох. Представь, какого цвета твой страх, тревога или беспокойство, и как при выдохе этот цвет выходит из твоего тела и растворяется в воздухе. Можешь еще и дополнительное заклинание произнести. Воздух входит, страх выходит. Повтори ритуал, если нужно, 3 раза. Если ты эльф «могу все сразу», это значит, что ты делаешь много дел одновременно и слушаешь подкаст, и решаешь задачки и переписываешься с друзьями. Почему это совсем-совсем не полезно? Потому что когда ты быстро переключаешься между делами, твой мозг не успевает по-настоящему сосредоточиться и не понимает, какая информация действительно важная, а какая нет. В итоге и задачка кривая, и в переписке хотелось сказать совсем другое, и подкасты потом не вспомнишь. Чтобы все получалось как надо, и ты могла гордиться собой, возьми колпак или тиару фокуса. Любую шапку, повязку, ободок. Пока он, она на тебе, делаешь только одно дело. И попробуй метод магического шкафа. Закрой все дверцы лишних дел. Выключи телефон, закрой вкладки с играми. Открывай одномоментно только одну, например, дверцу с математикой. А увлекающимся непоседам подойдет компас авантюриста. Можешь смастерить его самостоятельно из плотного картона с вращающейся стрелкой. Отметь на компасе все станции, которые надо будет последовательно пройти. Путешествие. Если не получается делать домашку за столом, можно попробовать на полу или на диване. Можно сидеть прямо, а можно по-турецки. А можно лечь на живот или встать и делать стоя. Союзник. Кто-то рядом, кто поможет настроиться и начать. А потом будет напоминать о времени, замечать все-все успехи и хвалить за усилия. Песочные часы, таймер. 10-15 минут работаем, 5 минут отдыхаем. Список подвигов. Выполняешь домашку с опорой на чек-листы и ставишь себе звезды «Сделано». Сокровище. Получаешь награду, наклейку, лимонад, повисеть на турнике. Но сладости только если все галочки есть.